Валентина Петровна. А? Позовите Игоря Курдюкова. Чего тебе нужно от старухи? Позовите Игоря Курдюкова. Давай громче! Позовите Игоря Курдюкова. Он у меня не проживает. Как так? Это его участковый беспокоит. По Вольковской. А при чем тут я? Так он же здесь живет. 218-й живет. 218-й, да? Значит, получается. Да. А вы кто ему приходитесь? Никто. Как никто? Он же владелец этой квартиры. Чего, ебена мать? Он же владелец этой квартиры. С какого хуя он завладел моей квартирой, блядь? Я ему завладею. Он завладеет, он владелец этой квартиры, а вы на птичьих правах, можно сказать, живете в ней. Да что ты говоришь? Нет, пока еще у меня прописка в паспорте. Прописка? А прописку уже можно уничтожить, если так. Ты нахуй, аферист, ебаный! Отдай квартиру! Хуй тебе, зарежу нахуй, найму! Найму черных ребят! Зарежут нахуй!